Пока люди в погонах торопились к нам, я сделал несколько звонков. Сказал Косте, чтобы он немедленно опубликовал заметку в сети и сообщил доверенным журналистам о смерти Шершнева. Информация все равно очень быстро разойдется. Если скажем об этом первыми, сразу отведем часть подозрений. Ведь какой преступник побежит рассказывать о совершенном злодеянии, тем более что я действительно невиновен. После этого я позвонил Алле и велел связаться с нашим знакомым юристом по уголовным делам. Девушка просила позволения взяться самой, но я отказал. Аллочка, конечно, молодец, но подобные дела, пока что не ее уровень. Затем я сообщил о случившемся Тимофею Тигрову. Оказалось, тот уже в курсе и едет сюда. Последнее, что я сделал, вызвал некроманта. Возможно, есть шанс поговорить с душой Родиона, и тогда все обвинения с меня будут моментально сняты. Только вот если человек в темных очках тот самый, ничего не получится. У гвардейцев, которых он убил в моем поместье во время приема, была начисто разорвана связь души и тела. Некромант ничего не смог сделать. Победа в войне получила горький оттенок. Если с Плюшкиных я убил в бою, то смерть Шершнева была совершенно бессмысленна. И к тому же портила мою репутацию, превращая из благородного победителя в кровожадного карателя. Маги следственного комитета прибыли первыми. Безупречно вежливые господа в стильных пальто, которые с помощью специальных методов принялись изучать магический фон. Старший следователь, мужчина с грустными, как у Бассет Хаунда, глазами и густыми усами, снял специальные зачарованные перчатки. Сказал своему коллеге: «Записывай, сильный магический фон изнанки, быстро развеивается. Предположительно энергия шестого уровня. Структуру сам опишу, оставь место». «Есть», — кивнул младший следователь. «Дальше. Следы открытия пробоя. Опять же, предположительно шестой уровень». «С ума сойти», — пробормотал младший, быстро работая ручкой. «Следы боевых заклинаний, в том числе магии смерти, отсутствуют. Следы применения артефактов тоже. Ваше сиятельство», — обратился ко мне усатый, — «как вижу, вы уже пробудили силу. Какой ранг?» «Не знаю», — ответил я. «В детстве оракул предположил, что будет третий. Думаю, с учетом моих талантов, минимум пятый, а то и выше. Но лучше промолчать». «Какой дар?» — продолжал следователь. «Огонь. И все?» — сощурился усатый. «Я понимал, что он легко распознает ложь. А возможно, его чувство магии настолько развито, что он видит мои способности. Я немного владею и другими стихиями. На практике применял воздух, вода и земля, только пробовал». «Значит, вы универсал. По крайней мере, стихийный. Федя, записываешь?» «Конечно», — кивнул младший, не поднимая глаз от бумаги. «Как вы знаете, универсалы обычно становятся порталистами. Вы когда-нибудь пробовали открыть портал?» «Сколько живу на этой планете, ни разу не спускался ниже нулевого уровня изнанки. И то, через постоянный городской портал, для магической практики», — выкрутился я. «Вы не ответили на вопрос. Порталы никогда не пробовал открывать». «Вы серьезно думаете, что юноша в моем возрасте способен пробить проход на шестой уровень? Здесь даже не тонкое место. Это невозможно». «Всякое бывает, ваше сиятельство», — пожал плечами старший следователь. «Федя, ты дописал? Некромант может войти. А вам, граф, предстоит долгий разговор с агентом ИСП». Следователи вышли. Я увидел в коридоре Тимофея Тигрова, который шепотом общался с человеком в черном мундире и с золотым жетоном на груди. Агент имперской службы безопасности, надо полагать. То, что он шушукался с наместником князя, мне не понравилось. Некромант попытался вызвать душу Шершнева, но, как я и думал, связь была разорвана, и это оказалось невозможно. Тело графа вынесли, и мы с сотрудником ИСП остались в кабинете один на один. «Меня зовут Сергей Тихомиров», — радушно улыбнулся агент. «Как вы, Георгий Петрович? Такое страшное происшествие. Обойдемся без притворной вежливости, уважаемый», — холодно ответил я. «Позвольте, я расскажу, что здесь случилось». «Внимательно слушаю», — продолжал улыбаться Сергей. Я еще раз поведал всю историю от того момента, как вошел в кабинет, до момента гибели Шершнева. Агент покивал и ненадолго задумался. «Звучит невероятно. Надеюсь, вы понимаете. Какой-то человек в темных очках явился из портала, судя по всему, с шестого уровня изнанки». Тихомиров рассмеялся. «Похоже на фантазии из желтых газетенок». «Похоже», — согласился я. «Но это чистая правда». Сергей поджал губы и вдруг спросил: «На вас работает артефактор по фамилии Кротов, не так ли? Мы скорее партнеры. Ну да, жалование он тоже получает. И он, кажется, продал вам свое изобретение, портальные свитки ограниченного действия. Откуда вы знаете? Нахмурился я. Это родовая тайна. Не забывайте, где я работаю. Знать тайны входит в мои обязанности. Тихомиров снова улыбнулся, но на сей раз как-то угрожающе. Полагаю, Кротов способен создать мощный свиток призыва. Как вы думаете, ведете к тому, что это я призвал существо с шестого уровня изнанки, еще больше похоже на фантазию, и все же более рациональную, чем ваша? Послушайте, если б я хотел убить Шершнева, то просто продолжил бы войну, или проломил бы ему голову. Я стукнул тростью об пол, но мои руки чисты, слово чести, не имею права сомневаться. Однако по моему опыту аристократы часто творят грязные дела, прикрываясь именно честью. Парадокс, не правда ли? Сергей откинулся на кресле. Я все рассказал как есть. Можете не верить, но в этом случае я требую допроса с менталистом. Может, лучше все-таки поговорим на чистоту? Вам в любом случае не грозит ничего серьезного. Подумаешь, убили соперника во время мирных переговоров. Тихомиров кровожадно рассмеялся. Если сознаетесь, то вас, наверное, даже не лишат титула. Менталист, повторил я. Какой же вы настырный. А знаете, менталисты тоже порой допускают ошибки, вкратчиво произнес Сергей, наклонившись ко мне. Иногда в пользу обвиняемого, а иногда наоборот. Вдруг он скажет, что вы врете. Доказать обратное будет ну очень сложно. Тогда-то у вас точно отберут графский титул, а вместе с ним имущество. Спасибо за предупреждение, кивнул я. Раз вы так не уверены в своих менталистах, я отыщу другого. Лицо Тихомирова помрачнело, улыбка превратилась в кинжал, готовый чиркнуть меня по горлу. Кто же вам позволит, граф, а кто запретит? Вы, безродный, или наместник князя? Я тоже наклонился, твердо глядя агенту в глаза. Я прекрасно знаю законы, Сергей, и у вас не получится меня запугать. То, что вы успели пошептаться с Тимофеем Александровичем, ни на что не влияет. О, ваше сиятельство! Серые глаза Тихомирова жестко блеснули. Я очень не советую вам ссориться с имперской службой безопасности. А я не советую вам ссориться со мной. И еще не советую дружить с Тимофеем. Он, знаете ли, в шатком положении. Неужели? Скоро убедитесь. Я понимал, что мои слова дойдут до Тигрова. Пусть. Я ведь и так предупредил перед началом войны, что не оставлю его в покое. Так пусть понервничает и подумает, что я собираюсь сделать. Требую допроса с менталистом, лязгнул я, продолжая сверлить Сергея взглядом. Отказываюсь работать с вашим, найду своего. До окончания следствия вам придется дать подписку о невыезде, скрипнув зубами, Тихомиров отвел глаза. Без проблем, я откинулся в кресле. В ближайшее время у меня все равно будет много дел в городе. 6. Написав подписку о невыезде, я отправился домой. Свой экземпляр акта капитуляции Шершневых, конечно, забрал. Велел Мокрухе вернуть заложников, а Молчанову возвращаться в казармы. Война была официально закончена, хотя несколько вопросов оставались открытыми. Во-первых, с контрибуцией, или вирой, как ее называли на старый манер. Во-вторых, с убийством Шершнева. В-третьих, с тем, кто его убил. Ожидаемо, никто не поверил, что это сделал таинственный человек из черного портала. Все думали, что я прикончил графа. Из поместья мы с гвардейцами уезжали, со всех сторон пронзаемые осуждающими взглядами. Вернувшись домой, я отдал несколько распоряжений. Возобновить работу городских предприятий, снять военное положение в поместье, подготовить полный отчет о потерях в гвардии. Алле велел заняться документами, которые сопутствовали объявлению и окончанию войны. И то, и другое произошло очень быстро, но бюрократы не дремали. Нам предстояло оформить кучу бумаг. Мама отправилась в поместье Иволгиных. Юлия вряд ли будет ей рада, но Светлана Григорьевна все равно хотела помочь ей подготовиться к похоронам и в целом разобраться с последствиями войны. «Не торопитесь хоронить покойного барона», — сказал я. «Пусть Юля охладит тело своей магией, чтобы сама понимаешь». Надо будет вызвать некроманта и поговорить с душой Михаила Романовича. Я займусь этим завтра. Зачем? Удивилась Светлана Григорьевна. Кое-что спросить, чтобы кое-кого наказать. Не бери в голову, дорогая. Костя, который успел зайти к целителю и убрать свой фингал, вечером предоставил мне список активов побежденных. Я изучил его, и мы вместе решили, что хотелось бы получить в качестве виры. В первую очередь, Конечно, деньги. Они нам требовались на восстановление сгоревших цехов Чернобурского леса и военных сил. Со Сплюшкиных больше и взять было нечего. Их предприятия оказались слишком далеки от наших интересов. Забрать можно было разве что доходный дом в центре Красноярска, но мы решили, что лучше рублями. А вот Шершневы, как выяснилось, владели двумя салонами элитной мебели. Их покупателями были аристократы и богатые простолюдины, включая крупных чиновников. Салоны отлично вписывались в нашу структуру. Мы могли бы хорошо экономить на производстве, поставляя собственные пиломатериалы, и тем самым увеличить прибыль. А еще, учитывая уровень покупателей, завести полезные знакомства. Почему я раньше не знал, что Шершневы делают мебель? Они закупали сырье у Пихтина. Поправив очки, сказал Костя. Мы просто не пересекались. У Пихтина, говоришь, я вспомнил последние слова Родиона Павловича. Они как-нибудь еще сотрудничали? Насколько я знаю, нет. Попытайся найти. Перед смертью граф Шершнев сказал, что это Василий Пихтин подтолкнул его к войне. Хочу понять, как ему удалось. Ты же понимаешь, такие вещи не оформляются официально. Если была договоренность, то негласная. Само собой, пожал плечами я, но мало ли какие следы остались. Бесплатная поставка от Пихтиных, или беспричинное прощение долгов, что-нибудь такое. Василий Демидович вполне мог умаслить Шершнева перед этой негласной договоренностью. Ладно, кивнул Константин. Вот еще что, позвони на монетный двор. Я хочу изготовить медали для наших гвардейцев. Одну, за участие в войне, вручим абсолютно всем, в том числе погибшим. Награду надо будет передать родственникам вместе с компенсацией. Хорошо, еще одну медаль, скажем, за отвагу, вручим тем, кто особо отличился. Также закажи отдельные ордена за военные заслуги для Богдана Богдановича и Владислава. Ну и на будущее, пускай отчеканит десятка три медалей с нашим гербом и надписью «За заслуги перед родом». Будем награждать тех, кто проявит себя на благо Чернобуровых. Хорошо, Георг, сделаю. После этого разговора я наскоро перекусил и отправился спать. Слишком много всего случилось за последние дни. Телу и мозгу требовался отдых. Утром меня разбудила Ульяна, щеголяя новым платьицем с сеточкой на вырезе, которая будоражила фантазию. Девушка предложила мне завтрак в постель. Я согласился. И после того, как выпил кофе и перекусил, затащил в постель Ильишу. Мы неплохо порезвились, доставив друг другу максимум удовольствия. Я бы с радостью передохнул и пошел на второй заход, но, увы, обязанности не ждали. Сочту за удачу, что мне повезло получить оргазм на десерт ранним утром. Первым делом я отправился в казарму, велел построить всех солдат и поблагодарил за службу. Обещал, что как только закончим разбираться с последствиями войны, каждого ждет награда. После этого я получил доклад от Владислава, полный список погибших и выбывших по ранению, а также утерянной техники и орудий. Получалось, что всего за сутки с небольшим мы лишились 74 гвардейцев, 32 убитых, остальные тяжело раненые и не смогут вернуться в строй. Если бы боевые действия продолжились с той же интенсивностью, то уже через день-другой нам пришлось бы сдаться. Также мы потеряли 3 грузовика, 3 пушки и 1 гаубицу. Учет утраченного стрелкового оружия и боеприпасов еще не закончили. К счастью, победа осталась за нами. Мы получим выплаты от проигравших и сможем не только быстро восстановить былую мощь, но и стать еще сильнее. Я попрощался с бойцами и отправился в больницу, когда мне позвонил Костя. Георг, я нашел независимого менталиста. Правда, он сейчас в Новосибирске и сможет прибыть только через неделю. Я никуда не тороплюсь. Отправь за ним наших людей, чтобы никто не перехватил по дороге и не попробовал подкупить. Что-то еще, звонил наш друг Астахов. Говорит, что готов поделиться информацией, сам знаешь о ком. Хочет побеседовать с тобой лично. Хорошо, ответил я. Передай, что я пообедаю с ним в сытнике. Хотя нет, это место уже примелькалось. Ресторан «Горыныч». В 3 часа. В больницу, где лежали наши тяжелые бойцы, меня пустили неохотно. Мол, часы для посещений строго ограничены и все такое, но стоило поулыбаться симпатичной медсестре на проходной, как мне все же удалось пройти. Я походил по палатам, пожал руку каждому из раненых, а потом направился в отдельную палату, где лежал Богдан Богданович. Георгий, наконец-то, Богдан приподнялся, скорчив гримасу. Все его тело было обмотано бинтами, нога висела на спицах. Прошло чуть больше суток, а командир гвардии так осунулся, словно болел уже месяц. «Хоть ты расскажи мне, как все закончилось», — попросил он. «Лежу здесь один, как в тюрьме, только слухи долетают. А где же ваш мобилет?» Поправив висящий на плечах белый халат, я сел на стул рядом с койкой. «Хм, понятия не имею. Вылетел, наверное, когда меня взрывом отбросило. Рассказывай», — почти потребовал Богдан. Я кратко пересказал все события. От моего сражения со Сплюшкиными до штурма их поместья, от успешной операции Мокрухи до внезапного убийства Шершнева. Человек в темных очках. Тот самый, про которого дети из Завденки говорили. «Возможно, как знать», — пожал плечами я. «Так кто он такой? Сильный маг, житель изнанки, или что-то вроде злого духа?» «Не знаю, Богдан Богданович», — вздохнул я. «Скажите лучше, как вы, что говорят врачи?» «А что я?» — скривился командир и почесал старый шрам на брови. «Мы готовились вот-вот начать бой, и вдруг обстрел. Снаряд взорвался прямо рядом со мной». Богдан хлопнул ладонью по постели. «Духовный щит лопнул, меня нашпиговало осколками и контузило. Главное, что вы выжили». «Выжил. Только что дальше, не знаю теперь. Всего меня изрезало, как через мясорубку пропустили». Богдан провел ладонью по забинтованному торсу, и нога еще раздроблена. «Большой вопрос, смогу ли я нормально ходить? Я постараюсь найти лучшего целителя, какого смогу. Мы обязательно вернем вас в строй». «Да, работал надо мной уже один, четвертого ранга. Только смерти помог избежать. А остальное, сказал, магией уже не вылечить. Да и вообще, знаешь, Гоша», командир вдруг тяжело вздохнул, «не уверен я, что хочу обратно в строй». Навоевался. Всю жизнь под ружьем. Ни жены, ни детей. Он потрогал свой перстень слуги рода и улыбнулся. «Но семья у меня все же есть. Спасибо тебе за это. Выздоравливайте, Богдан Богданович». Я пожал ему руку и осторожно похлопал по плечу. «Даже если не захотите вернуться в гвардию, обязательно найдем для вас дело. Или можете просто уйти на покой и жить в поместье, как член семьи». «Спасибо», — негромко сказал Богдан. На этой трогательной ноте мы распрощались. Я поехал в поместье Иволгиных и по дороге вызвал некроманта. Также позвонил своему знакомому верховному судье дворянского суда и объяснил, что хочу сделать. Судья молча выслушал и только раз спросил, уверен ли я. Получив утвердительный ответ, сказал, что пришлет нужного человека и, если я не ошибаюсь, сделает все возможное для наказания злодея. На пороге поместья Иволгиных, где поставили временную дверь, я появился в сопровождении некроманта и следователя по дворянским делам. Какое совпадение, что это оказался вчерашний усач с грустными глазами. «Здравствуй, Юлия», — сказал я, войдя внутрь. Юля явно не ожидала визита и просто шла мимо по коридору. Увидев меня, застыла и вскинула подбородок. Она была, по своему обыкновению, одета в мужскую одежду. Черные, в знак траура, рубашка и брюки великолепно подчеркивали стройную фигуру девушки. Ее крутые бедра, узкая талия и крепкая грудь будоражили фантазию так сильно, что у меня в штанах начинался пожар. Как Юле это удается, не понимаю. Другие женщины смотрятся зачастую нелепо, когда одеваются по-мужски. «Что вам нужно, граф?» Тщетно скрывая раздражение, спросила она. «Моя мать еще здесь, к сожалению. Она отказалась уезжать, хотя я прямо сказала, что ей здесь не рады». Я вздохнул. «Послушай, я понимаю, что ты винишь меня в смерти отца. Признаю, что спровоцировал конфликт, но он бы все равно случился, рано или поздно. У Чернобуровых есть враги, и твой отец об этом знал, но все равно решил сблизиться со мной и с моей матерью. Ты прекрасно видела, что они друг другу нравятся. Хочешь сказать, он сам во всем виноват?» — прошипела Юлия. «Мы дворяне, и порой нам приходится жертвовать собой на войнах и дуэлях. Так получилось, что очередная битва стала для барона Иволгина последней. Я не принимаю вину, но поверь, скорблю вместе с тобой. Я рассчитывал, что мы с Михаилом Романовичем сможем еще многое сделать. Не думаю, что мои высокие слова мгновенно заставили сердце Юлии оттаять. Но она, по крайней мере, не стала возражать, а лишь мотнула головой. Что за господа с тобой? Некромант, который попробует вызвать дух своего отца, я повел ладонью, и маг скромно поклонился. Исследователь по дворянским делам, который, услышав показания Михаила, заведет дело на Тимофея Тигрова. Что? — удивилась Юлия. — Это ведь он санкционировал войну и сделал так, что вы не получили ноту вовремя. Наместник князя играл на стороне наших врагов, он пытался уничтожить нас,

Дядя вполне способен пойти на кровавую жертву. «Нет, я так просто не сдамся», — воскликнул Тимофей и стукнул бутылкой о стол. «Послушайте, давайте встретимся и обсудим». «Я ни с кем не встречаюсь», — отрезал куратор таким тоном, что Тигрову сразу расхотелось спорить. «Спасибо, что передали информацию. Графа Пихтина я предупрежу, а вы как можно скорее покиньте Красноярск и затаитесь. Боитесь, что меня используют как свидетеля против Пихтина», — скривился Тимофей. «Я ничего не боюсь, это для вашего же блага. Теперь вы мне угрожаете?» — возмутился наместник. «Думаете, я не знаю, кто вы? Держите меня за дурака, Василий Демидович. Решили, что граф Пихтин — это я?» — сухо спросил куратор. «Уверен, защищенный мобилет, артефакт для изменения голоса, вот и весь секрет. Тоже мне устроили шпионские игры». Тимофей неожиданно для себя начал кричать. «У нас общий враг, Василий Демидович, и надо с ним разобраться. Я не граф Пихтин», — с железной уверенностью сообщил голос. «Сделайте, как велено, Тимофей Александрович, или мы все-таки встретимся. Но это будет последняя в вашей жизни встреча. Так, да может, напомнить вам, что я племянник». Куратор положил трубку. Тимофей заорал и отбросил мобилет. «Племянник князя, я племянник князя Сибири», — вопил он, будто пытаясь убедить в этом самого себя. «Как я мог ввязаться в эту аферу, идиот? Ну ладно, ладно, ладно». Тимофей несколько раз глубоко вздохнул, сделал еще глоток коньяка и закрыл бутылку. «Ладно», — повторил он. «Пихтин, сволочь, решил водить меня за нос. Подставил, как не знаю, как придурка. А Чернобуров, вонючий щенок, тоже строит из себя. Ничего, я с вами обоими разберусь. Поймете, что значит связываться с Тимофеем Тигровым». Наместник взял мобилет и, гневно дыша, отыскал нужный номер. Когда собеседник ответил, Тимофей даже не сразу это понял. В трубке царила могильная тишина. «Добрый день», — сказал, стараясь сохранять ровный тон. «Нужны услуги». «Кто?» Собеседник не задавал лишних вопросов. «Если у кого-то был его номер, значит, человек достоин доверия и может заплатить. Граф Чернобуров и граф Пихтин. Будет дорого. Деньги не проблема. Порядок оплаты вы должны знать. Берем только макраме. Все будет сделано в течение 3 дней. Когда поминки закончились, ко мне подошла Юлия. Вид у нее был строгий, как и тон, но слова прозвучали добрые. «Хочу сказать спасибо, Георгий, тебе и твоей семье. Светлана Григорьевна очень помогла с организацией похорон, а ты, ну, ты сделал все, чтобы гибель моего отца не была напрасной. Меньшее, что могу», — кивнул я. «Я собиралась попросить тебя еще кое о чем. Ты вышел, когда я говорила с отцом». Юля цокнула языком. «В общем, он хотел, чтобы я попросила сделать наш род вассалами Чернобуровых. И Волга явилась мне буквально только что и дала свое благословение». Эти слова дались девушке непросто. Вся ее природная гордость восставала против подобной просьбы, но оспаривать волю покойного барона она тоже не могла. К тому же для Иволгиных это был, пожалуй, единственный шанс выжить. Их род был сильно ослаблен, потеряв на войне всю гвардию, а наследником был 12-летний мальчуган. Что, если с ним вдруг произойдет несчастный случай? Может найтись немало желающих, чтобы он произошел. В наше время, конечно, и женщина может взять на себя обязанности главы рода, но где гарантии, что и Юлю не постигнет вдруг трагическая случайность? Конечно, без раздумий согласился я. Поручу своему помощнику заняться этим. Только я требую автономии, жестко добавила Иволгина. Мы будем платить налоги и так далее, но нашими оранжереями и прочими делами я буду управлять сама, пока Володя не вырастет. Хорошо, у меня все равно нет желания этим заниматься. Кстати, ты не против, если я приставлю к Владимиру охрану? Вы лишились бойцов, а ситуация все еще напряженная. Ладно, Юлия махнула рукой. Я кивнул, и наступило неловкое молчание. Мы с девушкой стояли в стороне от других. Она, заложив руки за спину, смотрела на горизонт, где солнце медленно клонилось к закату. Я украдкой любовался ее лицом и стройной фигурой. «А где же твой жених?» – спросил я. «Неужели он пропустил похороны Михаила Романовича? Кто сказал, что у меня есть жених?» – спросила Юля, не взглянув на меня. «Были только переговоры о помолвке. Безуспешные». «Почему безуспешные?» «Потому что я не сторонница договорных браков. Отец, конечно, хотел выгодно выдать меня замуж, а я сопротивлялась. Классическая история, правда?» «Как в сказках», — усмехнулся я. прекрасная и гордая принцесса против воли отца. В ответ на слегка завуалированный комплимент девушка только фыркнула. «Надеюсь, ты встретишь того, с кем будешь счастлива», — добавил я. «Почему-то сомневаюсь». «До встречи, Георгий», — Юлия кивнула мне на прощание и отправилась обратно к столу. Я смотрел ей вслед и не мог понять, почему на лицо сама собой наползает улыбка. Неужели влюбился? Эх, юное тело, гормоны. С другой стороны, найти постоянную партнершу и жениться мне не помешает. Надо ведь продолжать род Чернобуровых. Не уверен, что у нас получится сойтись с Юлей, да и первой женой лучше сделать кого-нибудь равного себе. А еще лучше, какую-нибудь княжну. Юля, может, и против договорных браков, преследующих выгоду, но в дворянской среде это один из первых способов возвыситься и заключить устойчивый союз. Я вздохнул и тоже повернулся к закату. Не хочу пока думать о свадьбе. Как я и сказал, ситуация по-прежнему напряженная. Сначала надо окончательно решить вопрос с Пихтиными. Хотелось бы сделать это до своего дня рождения, который будет в конце августа, чтобы со спокойной душой встретить совершеннолетие в этом мире и осенью поступить в магическую академию, как я и планировал. В академии, быть может, и встречу подходящую партию, а пока, надо продолжать борьбу. Войну мы выиграли, но в масштабах происходящего она стала лишь одним сражением. Главная война далека от завершения и даже еще не вступила в горячую фазу. Следующие два дня мы занимались тем, что забирали свое, а именно официально оформляли получение контрибуций с проигравших. Сплюшкины не могли разом выплатить необходимую сумму, и пришлось договариваться с ними о рассрочке. Половину назначенной Веры они сразу перечислили Иволгиным, а вторую половину должны были выплачивать нам в течение года. Мне не нравился такой вариант, однако Константин убедил меня, что не стоит давить. Можно было бы заставить Сплюшкиных продать активы или даже поместье, но такое поведение не красило победителя. Полностью разорять проигравших считалось недостойным истинного дворянина. Шершневы, в свою очередь, тоже заортачились. Дело об убийстве графа было все еще открыто, я находился под подозрением. Новосибирский менталист задерживался, обещанная неделя превратилась уже в две. Ничего удивительного, ведь подобные редкие специалисты были на расхват. Тем более, независимые, которые не работали в спецслужбах или на какой-нибудь род. Агент Тихомиров приезжал ко мне в поместье, угрожал и вообще вел себя так, что захотелось пальнуть ему в лоб из револьвера. Раньше я не замечал за собой такой кровожадности, однако Тихомиров раздражал до невозможности. Я грубо прогнал его и велел дожидаться, пока прибудет мой менталист. Итак, Шершневы выплатили деньги, которые были пущены на восстановление пострадавшего от их дирижабля Чернобурского леса. А вот передавать мебельные салоны отказались до окончания следствия. Мол, вдруг случится так, что Георгий Петрович виновен, тогда это вы должны будете платить нам компенсацию. Так что, увы, и здесь придется ждать. Давать ход делу Тимофея Тигрова я не торопился. Выпустить джинна из бутылки просто, а загнать обратно невозможно. Пусть наместник сделает все сам, как я предложил. Если нет, пускай пеняет на себя. Что касается Пихтиных, я тем более не собирался ничего делать. Пока что, ведь новая война обернется для нас неминуемой катастрофой. Я решил выжидать и готовиться к очередным ударам из-под тишка. Василий Демидович вряд ли станет нападать в открытую. Скорее продолжит свою излюбленную тактику, действовать тихо и чужими руками. Этим утром с Монетного двора привезли наш заказ. Блестящие бронзовые медали за участие в боевых действиях, серебряные за отвагу и два золотых ордена за военные заслуги. Медали за заслуги перед родом еще готовились, да и не были пока нужны. Это на будущее. Часть медалей я поручил отвести родственникам погибших гвардейцев вместе с денежной компенсацией. Затем лично наведался в больницу, где наградил раненых бойцов и Богдана Богдановича. Командир сначала отнекивался, но все же с радостью принял орден. Я поговорил с врачами. Через несколько дней Богдана собирались выписывать, но восстанавливаться ему предстояло еще долго. Скорее всего, командир гвардии до конца жизни будет хромать и ему придется ходить с тростью. Поэтому вопрос о том, останется ли он на своей должности, оставался пока открытым. Водитель отвез меня в казарму, где я вручил каждому гвардейцу бронзовую за участие. 20 солдат, среди которых был Аслан, получили серебряные за отвагу. Надо было видеть лицо парня, когда я вешал медали ему на грудь. «Ну вот, Аслан», — сказал я, — «ты теперь герой. Гораздо лучше, чем быть грабителем, не правда ли?» «Так точно, ваше сиятельство», вытянувшись в струнку, ответил тот. «Вы простите меня за это, что мы, дважды контору обнесли. Забудь, уже простил. Кстати, мне сказали, ты хочешь съездить в приют? Мы сейчас поедем мимо, можешь с нами. На машине меня подвезете?» — удивился парень. «С радостью, ваше сиятельство. Спасибо». Закончив церемонию награждения, я отправился на парковку, Аслан следом за мной. Он был в парадной форме, и даже не знаю, что блестело ярче, новые медали на груди или улыбка на лице. На поясе у парня висела шашка, и шел он, гордо выпрямив спину и подняв подбородок. Одним словом, выглядел действительно, как герой. Только причесаться бы ему не мешало, рыжая шевелюра, как всегда, торчала в разные стороны. Аслан сел на переднее сиденье рядом с водителем, я в одиночестве расположился на заднем. Едва мы успели выехать с территории казармы и повернуть на шоссе, как за нами пристроился другой автомобиль. Водитель покосился на него в зеркало и чуть прибавил скорость. Машина выехала на встречную полосу, поравнявшись с нами, и из открытого окна на меня взглянуло дуло огнестрела. «Гони!» — крикнул я, активируя щит. Пули застучали по бронированному стеклу. Слишком быстро для простой макровой винтовки. Нападающие были вооружены дорогущим многозарядным оружием. «Дай револьвер!» — тут же крикнул Аслан водителю. «Отстреливаться буду, не вздумай окно открывать», — ответил тот. Водитель дал по газам, но машина не отставала, а стрельба продолжалась. Толку не было, на крепком стекле оставались только небольшие сколы, и меня это тревожило. Настолько подготовленные убийцы не могли не знать, что у графа бронированный автомобиль, значит, у них имеется какой-то козырь. «Разворачивайся», — ровным тоном приказал я. «Обратно в казармы». «Есть». Водитель резко затормозил. Засвистели шины, и последняя пуля щелкнула по лобовому стеклу, отрикошетив куда-то в сторону. Машина нападающих пролетела дальше. Мы развернулись, поехали обратно, и тут нас ждал сюрприз. Прямо перед автомобилем появился разрыв, мерцающий участок воздуха, наполовину утопленный в дороге, который водитель не сумел обогнуть. Я успел заметить человека, сотворившего его. Женщина-маг стояла на обочине и, как мне показалось, пошевелила пальчиками на прощание. Мы влетели в разрыв и оказались в 20 метрах над землей, точнее, над скалами. Накренившись, машина полетела вниз. Передняя часть расплющилась об острые камни, и даже бронированное стекло не выдержало, разлетевшись на мелкие осколки. Грохот и скрежет металла оглушили. Хорошо, что я был пристегнут с активным щитом, иначе переломал бы все кости. Автомобиль на какое-то время застыл, стоя на разбитом носу. Потом раздался неприятный протяжный скрип, задняя часть машины опустилась, и мы рухнули на четыре колеса. В последний раз тряхнуло, и наступила тишина. «Все живы?» – спросил я. «Иванов, живой?» – по форме ответил Аслан. «Эй, друг, ты как?» «А, дерьмо, граф, водитель мертв». Я отстегнулся и придвинулся поближе. «Да, бездна меня возьми». Гвардеец за рулем был сильно изрезан осколками и зажат помятым металлом. Руль врезался ему в живот, наверняка переломав нижние ребра и повредив органы. Если бы рядом был целитель, мы бы, может, и смогли ему помочь. Но, увы, ты-то в порядке? Я взглянул на рыжего и вдруг понял, что он тоже активировал щит. Ах да, у тебя же пробудилась магия. Стоило мне это сказать, как духовная броня Аслана тут же исчезла. Он утер взмокший лоб и хмуро пробурчал. Сам не знаю, как получилось. Сейчас не важно. Главное, что получилось. Я посмотрел вперед, через выбитое стекло. Вокруг были острые скалы, изрезанные трещинами. Ни следа растительности, кроме каких-то сухих кустов. Воздух был тяжелым, как перед грозой, а небо — лиловым, цвета разбавленных чернил. Вдалеке мелькали желтые молнии, и слышались голоса каких-то существ, отнюдь недружелюбные. «Ну и где это мы?» — пробурчал Аслан. «Изнанка», — проговорил я, открывая дверь и вылезая. «Изнанка», — эхом повторил парень и тоже вышел. «Охренеть, зачем они нас сюда отправили? Как зачем? Чтоб убить?» — пожал плечами я. «И должен признать, у них отличные шансы, что все получится. 9. Честно говоря, великолепный способ убийства. Я бы до такого не додумался. Отправить человека в изнанку, да еще и на второй уровень, не всякий, даже опытный маг, способен тут выжить. А если не владеешь искусством создания порталов и не чувствуешь тонкие места, шансы выбраться почти равны нулю. Какой это хоть уровень?» — пробурчал Аслан. «Судя по магическому фону, второй». «Второй?» — выдохнул парень и огляделся, сжимая рукоять шашки. «Да нет, не может быть. Поверь мне», — бесцветно сказал я. «Это пис». Резкий вопль какого-то монстра перекрыл ругательство. Летучая тварь, напоминающая виверну, пронеслась над нами, нырнула в складки скалы и снова взлетела, сжимая в когтях другое существо, которое отчаянно барахталось и верещало. «Твою мать!» — Аслан побледнел. «Спокойствие, рыжий лев», — сказал я. «Так ведь тебя прозвали? Давай, призови свою львиную отвагу. Мы выберемся». «Как?» — воскликнул парень. «Ты, то есть вы, умеете создавать порталы?» «Нет. Кстати, можешь на ты и по имени, пока мы здесь. Так будет удобнее». Я посмотрел по сторонам. «Пойдем-ка, сядем туда. Для начала надо собраться с мыслями». Мы забрались под торчащую козырьком скалу, на тот случай, если рядом опять появятся летающие монстры. Я велел Аслану выложить все, что у него есть при себе, и сделал то же самое. Потом мы обыскали раскуроченную машину и погибшего водителя. Тело, к сожалению, придется оставить здесь, чтобы выжить самим. Мы не можем тащить павшего товарища, да и неизвестно, куда тащить. Из оружия у нас были шашка, два револьвера, мой и водителя, и короткий складный нож. В багажнике машины нашлась полупустая металлическая канистра с водой, домкрат и другие бесполезные сейчас инструменты. «Не густо», — констатировал я. «Ну и что будем делать, Георгий? У тебя есть какой-нибудь план?» «Пока нет. Надо осмотреться. Если найдем следы присутствия людей, то, возможно, отыщем портал на лицо». «Куда?» — буркнул рыжий. «В наш мир. Он как бы лицевая сторона, а это изнанка». «Понятно. Тогда что, идем искать? Сними с себя все блестящие медали в карман, пуговицы на три пылью. Чем меньше будем привлекать внимание, тем лучше». Парень был одет в сапоги и мундир, пусть и парадный. Все же более удобная одежда, чем моя. Деловой костюм и лакированные туфли, хреновая экипировка для изнанки. Пока что здесь хотя бы было тепло, но что, если ночью наступит мороз? Каждый мир за гранью обладал своими особенностями, и можно было бесконечно долго гадать, куда нас занесло, вернее, куда нас забросили. Пока мы натирались пылью, я сказал: «Знаешь, мой друг Константин пытается во всем искать хорошее, и что хорошего в том, что мы здесь? Тут сильные потоки маны, гораздо сильнее, чем на лице. Любые навыки будут усваиваться в разы быстрее, особенно магические». «Ну да», — буркнул рыжий, — «мне бы как раз поучиться». «Сойдет за хорошие?» «Вполне. Осознанно призвать щит можешь?» «Пробовал, не вышло. Как-то само происходит во время опасности. Наши обещали показать как надо, а вообще сказали, в академию мне надо. Или в Магуч хотя бы. Магическое училище ни к чему. Тебе надо в военный университет», — сказал я. «Почему это?» — вдруг нахмурился Аслан. «Потому что у тебя есть потенциал», — я посмотрел ему в глаза. «Можешь стать отличным командиром, правда?» «Ну, я бы хотел, наверное, стать офицером. Раньше думал, что всю жизнь буду где-нибудь на складе спину гнуть или типа того», — пробурчал Аслан. «Даже не думал, что меня гвардейцем кто-нибудь возьмет. Если так ты говоришь спасибо, то пожалуйста. Но вроде ты уже благодарил меня за оказанное доверие, а я благодарил тебя за то, что его оправдал». Ладно», — рыжий лев как будто растерялся, услышав такую сложную фразу. «Так мы идем или что? Сначала научу тебя создавать духовный щит. Это несложно, базовый навык для любого мага. Просто представь, что тело как бы покрывается второй кожей». Я как мог подробно объяснил Аслану, что должен чувствовать маг при создании личной защиты. Раза с пятого, но у него получилось, а с десятого раза он призывал духовную броню уже вполне уверенно. «Вот видишь», — спросил я, — «наши шансы выжить резко подскочили». Вылез из-под скалы и огляделся. Далеко по правую руку к небу поднималась одинокая струйка дыма. Это могло быть что угодно, но в груди моментально зажглась надежда, что это костер. «Идем туда», — сказал я, указывая револьвером. «Может, нам повезет быстрее, чем мы думаем». Но не успел я сделать и шага, как все исчезло. Я будто парил в невесомости, а вокруг клубился серый туман, из которого на меня смотрели блестящие хищные глаза. Участок дороги, где исчезла машина Георгия Чернобурова, оцепили. Маги следственного комитета были уже на месте, изучили следы и пришли к выводу, что был открыт пробой на второй уровень изнанки. Слепок заклинания отправили на изучение. Каждый порталист в государстве был под учетом, и того, кто открыл здесь проход, должны вычислить очень быстро. «Что не так с этим Чернобуровым?» — пробурчал усатый следователь, снимая перчатки. В который раз меня из-за него вызывают. «Здравствуйте!» К следователю подошел худощавый черноволосый юноша в очках-половинках. «Меня зовут Константин Причернобуров, личный помощник графа. Вы можете рассказать, что здесь произошло?» Был открыт пробой на второй уровень изнанки. Судя по всему, граф и те, кто с ним был, попали в него, прямо на машине, а затем пробой закрыли. То есть Георгий Петрович сейчас на изнанке? Константин приподнял одну бровь. «Полагаю, да, вы можете определить, куда именно он попал, чтобы порталист повторно открыл проход в то же место, в теории, возможно», – пожал плечами следователь. «Слепок заклятия изучается. Я сообщу, как что-нибудь будет известно». «Хорошо, вот мой номер», – Константин протянул визитку. «Прошу, немедленно позвоните мне, когда появится информация. Наш род не останется в долгу». «Ладно». Усатый как будто нехотя принял карточку и ушел к своему экипажу. Костя поправил очки, достал мобилет и набрал номер. «Алло», в трубке неожиданно раздался сиплый женский голос. «Здравствуйте, могу я услышать Виктора Астахова?» «Не можете», на той стороне всхлипнули. «Убили его». «Что, когда?» «Вчера вечером». «Ограбили на улице, по голове ударили». «Там же, на тротуаре, и скончался». «Извините, а вы кто, коллега?»